Глава шестая. Ситуации. Крымский хан Каплан-Гирей, застигнутый бурей войны недалеко от Бахчисарая, долго отлеживался в камышах, пока сабельный шрам на его голове не покрылся спасительным струпом. Тогда, опираясь на плечо муфтия, хан выбрался из дунайских плавней и повелел «Всем татарам скакать за мною в Крым!» Раскол между татарами в Крыму, подвластными султану, и нагаями, подвластными крымским ханам, уже произошел. Если представить Крым кувшином с узеньким горлышком, перекопом, то именно в этом горле кувшина сталкивались два вихревых потока, уже становившиеся враждебны один другому. Нагаи рвались к степным кибиткам, чтобы отдаться под покровительство могучей России, а татары спасались от поражений за перекопом, чтобы отсидеться в Крыму под защиту кораблей и гарнизонов турецкого султана. Буджайкская и Едисанская орды первыми изъявили покорность, и русское командование великодушно пропустило их через линию фронта. Каплан-Гирей был уже в пути к Бахчисараю, когда ему повстречались еще две орды — Джамбулакская и Едичкульская. «Куда вы спешите, люди?» — окликнул их хан. Ему отвечали: «Сейчас важнее сохранить то, что осталось, нежели терять головы ради того, что желает получить султан Мустафа». Каплан-Гирей никого из них не удерживал. Наконец он добрался до Бахчисарая. В дворцовом саду его встретил Селим-Гирей и резким жестом набросил на плечо брата черную косынку. «Это тебе от султана». Косынка означала отречение от престола. «Милостью его в Крыму новый хан, я». Каплан-Гирей указательным пальцем смахнул с боков лошади пенистый пот и этим потом увлажнил струп заживающего на голове шрама. Он напомнил брату тот самый случай, когда голый цыган плясал на морозе от холода, а жена дала ему веревку со словами: «Опояшься как следует, и тебе сразу станет теплее». Не так ли и ты, Селим, вроде этой веревки, которой султан опоясал чресла свои, но теплее ему разве станет? Сбежались улемы, муфтии, мурзы и кадии. На земле валялось длинное тяжеленное бревно. Сверженный хан силился поднять его. Возьмет за один конец — бросит. За другой конец — тоже бросит. Каплан-Гирей ухватился за середину бревна — не поднять. «Вы поняли меня, о мудрейшие?» — спросил он. «Прости, не поняли», — отвечали знатные татары. «Один конец столба — наше прошлое, другой — наше будущее. Середина же настоящая. Взялся я за прошлое Крыма, будущее не поднимается. Взялся за будущее, прошлое на земле осталось. Схватился за день настоящий, сил не хватает. А вы думаете?» Его поняли с большим беспокойством. Громадное бревно лежало возле их ног, как зловещий символ безвыходности судеб крымского ханства. Селим-Гирей, почуяв недоброе в этой притче своего брата, окликнул ясаря Федора, дюжего русского раба, служившего водоливом в розовых садах. «Возьми это бревно и унеси», — велел он ему. Ясарь, наклонясь, сразу взялся за его середину. «Эх, бездельники!» — выругался мужик, и неподъемное бревно вдруг взлетело на его широкое плечо. «Куда нести?» — спросил Федор по-татарски. «Прочь отсюда, как можно дальше!» стражники растворили перед ясарем дворцовые ворота. Знатные мурзы видели, как русский раб вышел на улицу и направился куда-то твердой, неторопливой поступью. Больше в Бахчисарае не видели ни этого бревна, ни самого ясаря. Одному Аллаху известно, как далеко ушагал Федор и где он сбросил это бревно. Петр Иванович Панин, обложив Бендеры, все время пугал бендерского пашу Абдул-Джалиль-Заде, пересылая ему рапорты о победах Румянцева. Паша никак не реагировал, но известие о Кагуле встрепенуло его. Он сделал дерзкую вылазку, перебил в траншеях много народу, поголовно вырезал целые роты, причем среди офицеров погиб и генерал-инженер Лебель. После чего паша в халате и при тюрбане выбрался на фас крепости, громким криком прося позвать Панина. Петр Иванович предстал в серебристом шлафроке, в ночном французском колпаке, украшенном ленточками и бантиками, барин. С высоты неприступной крепости Абдул-Джалиль-Заде крикнул ему вниз по-немецки: «Не досаждай мне реляциями о чужих победах! Лучше осмелься сам взять меня, тогда и хвастай! Но помни, что Аллах всемогущ! От Бендер ни одного гвоздя, ни одной доски не получишь!» Зловонно разбухая, под стенами Бендер долго разлагались трупы. Наконец турки средь бела дня вышли из цитадели, русские выбрались из траншей, сообща стали хоронить убитых, миролюбиво переругиваясь и даже помогая друг другу. Один из бендерских мортусов сдался в плен. Панин допросил перебежчика, и тот сказал, что вчера зарезали помощника паши со всей его канцелярией за то, что хотел он сдать русским бендеры. «Плохо у вас?» — обрадовался граф Панин. «Но у вас тоже плохо», — здраво отвечал турок. «Это верно. Армия Панина каждодневно теряла в перестрелках 40-50 человек. Она просто таяла. В окопах грязи было до колена. Раненые, упав, захлебывались в слякоти. Были роты, в которых осталось лишь 19 рядовых и ни одного офицера. Пора сказать правду. Румянцева солдаты боялись, но любили. Панина они боялись и не любили. Солдат всегда чует, кто бережет его кровушку, а кто льет понапрасну. Петр Иванович рядовых вроде и не замечал. Редко слово им буркнет. С аккуратностью, перенятой от пруссаков, Панин награждал солдат после схваток каждого по 25 копеечек, только обижая людей. Будто милостыньку подал. Надо ж, а! Бендеры не сдавались. Вокруг крепости шла подземная война. Русские и турки, как кроты, неустанно копали глубокие галереи, в ответ на мину подводили контрмину. В результате днями и ночами гремели взрывы, погребая в туннелях саперов и инженеров. Русские мужики-землекопы, нанятые в Калуге и Рязани, погибали заодно с солдатами в могилах, которые сами же для себя и отрыли. Наконец граф Панин снова появился в траншеях. «Эй, правоверные!» — крикнул он. «Передайте своему паше, что князь Прозоровский разбил под Очаковом все ваше войско, которое вы ждете себе в подкрепление. Сдавайтесь!» Рядом с ним рухнул барон Корф, которому турецкая пуля прошила насквозь обе щеки, разорвав во рту язык и выбив зубы. Панин шагнул в галерею, где саперы уже сложили 400 пудов пороха, чтобы обрушить крепостную стенку.